«Ну, не знаю», — поправился боцман. «Но если пастух действительно вляпался, и вся эта шушера попрет на него, от Голубкова мы вряд ли дождемся помощи. Он не пойдет против начальства». «Уже пошел», — напомнил Злотников, «если, конечно, сказал нам правду». Боцман ответил после минутного раздумья. «Мне все это очень не нравится. Надо связаться с нашими. Сегодня же». Пока они знали очень мало, а понимали, не обладая детальной информацией, еще меньше. И уж полковнику-то они пока что не могли доверять, во всяком случае, полностью. Что им двигало? Хотел ли он помочь? Или, может быть, ему самому просто нужна информация? И почему он так настойчиво просил связаться с ним и исключительно с ним? Это могло произойти только в двух случаях. Либо Голубков не доверяет никому, либо управление ведет игру против них всех. Тогда какая цель у этой игры? И что произошло с пастухом? Боцман оказался совершенно прав. Это никак не могло понравиться. Впрочем, пока что все это было не принципиально. Пока принципиально было только одно, а именно вот что. Теперь они сами за себя, в полной изоляции. И что самое главное, белыми в этой партии играют явно не они, ибо первый ход уже сделан, и им остается только отыгрываться. Но вот что было особенно интересным, всем вместе, пятерым, им суждено было встретиться только вечером этого дня, 18 июля. И хотя сейчас все они, пастух, док, артист, боцман, муха, были разбросаны по разным местам и почти не имели информации друг о друге, несмотря на это, они уже все действовали, все уже были в деле, в своем собственном деле, словно беда одного из них невидимым сигналом собирала всех остальных. Часть вторая. Успеть, чтобы выжить. Глава первая. Худой черноволосый человек в легком сером плаще в очередной раз поднес к глазам полевой бинокль, рассматривая шоссе на противоположном берегу реки. Объект его внимания не появился и на этот раз, но человек не подавал признаков нетерпения или недовольства. «Мистер Глоттер», растягивая слова, произнес по-английски его спутник, розовощекий коренастый эстонец. «Вы, кажется, сомневаетесь в чем-то?» «Я сомневаюсь», — задумчиво ответил Глоттер, опуская бинокль, «что у вас в Эстонии бывает солнечное лето. Что скажете?» «Это несправедливо». Глоттер кивнул вверх к небу. «Посмотрите, пасмурно, холодно, и очень скоро начнется дождь. Так иногда бывает. А меня очень устраивает такая погода, господин Ливак. Кстати, это не ваше ведомство постаралось?» Эстонец кисло усмехнулся и снова поднял глазам бинокль. Погода и в самом деле не баловала. В отличие от какой-нибудь Флоренции или даже Москвы, в свободной Эстонии лето в этом году явно не задалось. Уже середина июля, а гордые эстонцы так и не увидели солнца. Вот и в этот вечер, 17 июля, над пограничной Нарвой клокотали низкие тучи, готовые в любую минуту разразиться мелким противным дождем. Впрочем, погода и прочие природные явления никак не влияли на количество желающих пересечь российско-эстонскую границу, и змеи автомобильных очередей с обеих сторон этой границы не уменьшались. Река Нарва, которая и дала название городку, за последние несколько лет вернула свое исконное значение. Теперь она снова разделяла цивилизованный Запад и грозный варварский Восток. Все как и прежде. Старинный замок, принадлежавший еще Ливонскому ордену, с крепостными укреплениями вокруг города Нарва на одной стороне реки, и мощная русская крепость Ивангород с пузатыми башнями на другой стороне. А между ними мост. Многовековая граница. Маленькая Эстония всегда подчеркивала свое европейское происхождение, но ей была уготована история и судьба вечной разменной монеты в противостоянии русского колосса с Европой. Зато сегодня, получив таки свою долгожданную независимость, Эстония не упускает случая продемонстрировать ее. Однако на границе, на этих двух таможенных постах, очереди не отличались одна от другой. Суверенитет суверенитетом, а заработать хотели с обеих сторон. Вот и тянулись целыми днями грузовики, трейлеры и частные легковушки. На таможенном посту Нарвы царило оживление. Невозмутимые эстонские пограничники молча проверяли содержимое машин, гудели двигатели, ругались водители, а какие-то наглые личности без определенных национальных признаков сновали там и сям, хрустя пухлыми пачками долларов. Именно здесь, на эстонской стороне, чуть дальше от моста, на возвышении стоял мистер Глоттер рядом со своим спутником и время от времени рассматривал в бинокль шоссе на противоположном берегу. «У нас не возникнет осложнений на русской таможне?» — спросил он. «Русские чиновники остаются одинаковыми при любой власти», — брезгливо пояснил эстонец. «С ними всегда можно договориться за определенную плату». «Да?» «Это в их характере», — Глоттер хмыкнул. «Боюсь, господин Ливаак, что эстонские чиновники тоже имеют свои слабости», — сказал он. «Сегодня они уже пропустили несколько тяжелых трейлеров без досмотра, как раз после общения с местными мафиози. Я сам видел». «Что скажете?»